Bonjour, Madame Calm. Guten Morgen, Herr Reuter. Good morning, gentlemen. Весело воскликнул он, подходя к столу. Мадам Кальм укладывала в плетеную корзинку горячие круассаны. Герр Рейтер чесал за ухом расположившуюся у него на коленях Колет, а английский офицер сидел на стуле очень прямо, как перепуганный переводчик во время Ялтинской конференции. Если можно сидеть по стойке смирно, то он сидел именно так, а молодой адъютант был похож на человека, у которого оказалось слишком мало воды в тазу. Они приступили к еде. Никто не стал утруждать себя молитвой. Зато все почти сразу потянулись к фарфоровому блюду с яичницей. Стэнли украдкой взглянул на мадам Кальм. У его матери был точно такой же радостный блеск в глазах, когда они с Эндрю наперегонки протягивали руки к дымящемуся на столе блюду. И если его содержимого было для них явно мало, мать с ними не ела. Мила врала, что у нее сегодня нет аппетита. Отец на аппетит никогда не жаловался, а руки у него были самые длинные. Они не выехали в 14 часов, как планировал англичанин. Стэнли был этому рад, поскольку не видел повода спешить. Он решил, что может проявить свои снимки и завтра. Один день задержки в контексте его пребывания здесь не играл никакой роли. Он не был одним из многочисленных военных корреспондентов, которые следовали за армией, чтобы докладывать Америке о победах ее парней. Артур хотел и ждал от него, как следовало из письма, которое Стэнли обнаружил вместе с деньгами в конверте, чего-то другого, а именно будней войны в Европе глазами ее жителей. Ему уже претил официальный, явно идеализированный американский взгляд на войну. Тот, что отражался на первых страницах газет, в том числе и «Таймс». Вторая мировая война, если судить о ней только по этим снимкам, вовсе не была противоречивой. В течение всей войны у американцев поддерживали довольно высокий уровень патриотических чувств. И цензура вкупе с патриотизмом привела к тому, что в американских газетах печатались только те снимки и репортажи, которые несли положительный заряд. А Артур был с этим абсолютно не согласен. Он считал, что это ложная и, в конечном счете, вредная практика. Так же, как главные редакторы журнала Life или National Geographic, он стремился отправлять своих независимых фоторепортеров в самое пекло, а не пользоваться фотографиями, предоставляемыми армией, а значит, утвержденными правительственными специалистами по части фотосъемки. Артур был сыт по горло цензурой и одобренными ею снимками. Он прекрасно знал, что существуют и другие, как, например, опубликованные по чистой случайности и политически некорректные фотографии благополучного довоенного Берлина под властью нацистов, куда более сытого, чем довоенный Нью-Йорк. В конце концов, Артуру удалось убедить или, что более вероятно, подкупить какую-то шишку в Госдепартаменте США и таким образом получить основания и полномочия позвонить Стэнли той памятной ночью, когда тот впервые спал с Дорис. Позвонить, уговорить и отправить на войну. Артур больше ничего не хотел знать об армиях, батальонах, корпусах, дивизиях, фронтах, ударах, отбитых атаках, передислокациях, группировках, форсированных реках, операциях, битвах, точках сопротивления, штаб-квартирах и просто штабах, плацдармах и тому подобном. Все это у него и так было. Ему хотелось показать реальные будни войны, которую американцам, наблюдавшим за ней с безопасного расстояния, трудно было себе представить, и именно поэтому она могла стать для них. Стэнли знал Артура, дружил с ним и прекрасно видел, что это журналист с безошибочной интуицией, интересной. Артур хотел показать обыденность войны, ее жестокость и бессмысленность, масштаб страданий, которые она обрушивает на людей, но при этом не стремился вызвать жалость к их мучениям. Потому что благодаря своему возрасту и еврейскому происхождению понимал, что война – это не только жизнь в одном огромном окопе, что даже во время войны созревает земляника, а люди любят друг друга и строят планы на будущее. Конечно, все это происходит иначе, чем в мирное время. В основном из-за вездесущей смерти, которая грозит всем, независимо от возраста. Во время войны смерть перестает ассоциироваться только со стариками, похоронными процессиями, дорожно-транспортными происшествиями и убийствами. Это уже не только некрологи в газетах, и черно-белые листочки с фамилиями, приклеенные на своды церквей и стены домов. Смерть перестает быть тщательно соблюдаемым табу. О ней видят сны, о ней думают, разговаривают, учитывают ее возможность в своих планах. Редко это происходит сознательно, но подсознательно почти всегда. Во время войны никто не вкладывает деньги в банк под проценты. И вот парадокс не составляет завещаний. Потому что никто не верит, что какие-то бумаги, пусть даже с красивыми красными печатями и витиеватыми подписями, могут иметь в будущем хоть какое-то значение. И не знает, каким окажется это будущее и наступит ли оно вообще. Во время войны девушки не хранят целомудрие. Разве что свадьба уже намечена на точную дату. Они чувствуют, что у мужчин нет времени дожидаться свадьбы. А мужчины по своей природе никогда ни в военное, ни в мирное время, даже в начале жизни, не готовы ждать, тем более до свадьбы. Впрочем, женщины, во всяком случае те, которых Стэнли встречал до сих пор, тоже были не готовы. Он думал обо всем этом во время позднего завтрака пополудни в понедельник 26 февраля 1945 года в салоне пансиона «Мадам Кальм» в освобожденном 9 дней тому назад Люксембурге. Ему не верилось, что это и есть обыденная война, и хотелось как можно больше узнать о том, кто еще завтракал здесь в эти дни. В какой-то момент он заметил, что англичанин притомился переводить его вопросы и ответы мадам Кальм. Стэнли хотел узнать все о войне, как ее видела мадам Кальм, а она была готова ему об этом рассказать. Двусторонний перевод длился очень долго. Несчастный адъютант, явно скучая, съел за это время все, что лежало на тарелках. Зато, прощаясь с мадам Кальм, выглядел отдохнувшим и бодрым. Когда они садились в машину, уже опускались сумерки. Шел снег. Герр Рейтер выглядывал из окна. Колет сидел на подоконнике рядом с ним и грызла листья фикуса. Мадам Кальм стояла на пороге и нервно поправляла на голове платок. Мать Стэнли тоже всегда надевала платок, когда в доме появлялись чужие или случалось что-то особенное. Вдруг мадам Кальм повернулась и скрылась за дверью. Адъютант резко остановил автомобиль. Англичанин, похоже, не мог понять, в чем дело. Минуту спустя мадам Кальм подбежала к машине. Адъютант выскочил из кабины и открыл дверцу. Пожилая дама заглянула в салон и молча сунула Стэнли полотняную сумку. И они, наконец, тронулись в путь. «Спасибо», — сказал Стэнли с заднего сиденья адъютанту и похлопал его по плечу. «Большое спасибо». Они ехали по извилистым узким лесным дорогам. Иногда настолько узким, что ветви деревьев, росших по обеим сторонам, сметали с лобового стекла хлопья мокрого снега. Временами казалось, что пути дальше нет. Чаще всего из-за пересекающего дорогу рва или упавших деревьев. Тогда адъютант просто съезжал в лес, вилял между кустами и деревьями и возвращался на дорогу, объехав препятствие. Англичанин сидел молча, прислонив голову к боковому стеклу. Между ними лежал большой кожаный портфель. «Не угостите меня сигаретой?» — спросил он вдруг. «Конечно, извините, я думал, вы не курите». Стэнли сунул руку в карман пиджака и протянул англичанину пачку. «А среди ваших предков нет славян?» — поинтересовался англичанин, вставив сигарету в рот. «Почему вы спрашиваете?» «Просто кое-что вспомнил. Только славяне протягивают всю пачку сигарет, как вы сделали минуту назад. Американцы вытаскивают одну сигарету и подают ее, держа пальцами за фильтр. Голландцы обычно врут, что у них осталась последняя, а англичане прикидываются, что не расслышали вопрос. Французы вежливо признаются, и это почти всегда соответствует действительности, что у них уже нет сигарет, но они бы тоже охотно покурили. Итальянцы и испанцы вытаскивают сигарету изо рта и разрешают затянуться. И только русские, я их много встречал в вашем Нью-Йорке, подают всю пачку, как и другие славяне. А если у них нет сигарет, обязательно пойдут просить для вас, но только у своих. А немцы? Немцы? Я не уверен, но думаю, что они угостят сигаретой. Это очень дисциплинированный народ. Если так записано в какой-то инструкции или законе, перед казнью Они обязательно угостят сигаретой. А потом впишут ее в бухгалтерскую книгу в раздел «Казни» под рубрикой «Накладные расходы», а может, к списанию. Такие вещи я путаю, ведь я не немец. Немец никогда не спутает. Вы хотели бы их всех, то есть немцев, уничтожить? Если бы у вас, предположим, была такая возможность. Боюсь, таким вопросом вы все чертовски упрощаете. Обычно это делают специально, но вы не такой, вы другой. Иначе бы старушка Кальм не подала вам рис с корицей и сахаром. Вы ведь этого даже не заметили, не так ли? А я заметил. И герр Рейтер тоже. Вы обратили внимание, что он тогда сразу же встал и вышел из салона? Конечно, вы это видели, но вряд ли с чем-то связали. А такая реакция герра Рейтера понятна, добавил он. Дело в том, что старая дама готовила рис с корицей и сахаром только для своего сына, когда он приезжал из Брюсселя навестить ее. Для своего единственного сына. Он был журналистом, как и вы. Работал в одной из бельгийских газет. Через год после начала войны его отправили корреспондентом в Англию. 14 ноября 1940 года он погиб в Ковентри во время бомбежки. В тот день немцы сравняли Ковентри с землей. Вам это известно. Ваша «Таймс» об этом писала. Но вернемся к вашему вопросу, сказал англичанин, повернувшись к Стэнли. Вы ведь хотите узнать это для себя, не так ли? Не для каких-то там газет. Не для газеты, точно. А если бы и так, то только для одной, моей. А это не какая-то газета. Иначе я не работал бы там и никогда не послал бы к черту Нью-Йорк, чтобы оказаться здесь с вами. Но сейчас я действительно спросил для себя, вы правы. Я хочу знать, убили бы вы, имея такую возможность, всех немцев? Вы, британский офицер еврейского происхождения, вот и все. А знаете, что сказал англичанин, затягиваясь? Простите, но вы задали этот вопрос, как журналист какой-нибудь бульварной газеты. Оставив мне, как водится у газет подобного толка, только два цвета, черный и белый. Никаких полутонов для маневра. Видимо, в этом и состоит секрет популярности таких изданий. Да или нет, как в заголовке газеты, которую люди читают в туалете. Мало того, что человек, простите меня за грубое слово, просрется, он заодно без малейших усилий узнает что-то конкретное об окружающем мире. Чаще всего то, что он и так знал, и что в точности совпадает с его убеждениями. А убеждение одно – еврей в нынешней ситуации должен хотеть голыми руками задушить всех немцев. Это ж, твою мать, естественно. Ведь если бы он сам был евреем, то поступил бы именно так. Он спускает воду, бросает газетенку в мусорное ведро, забывает вымыть руки и выходит из сортира с облегчением во всем теле и вполне понятным и единственно верным, хоть и временным, пониманием евреев. Может быть, и не евреев как таковых, но их право отомстить. А это не так. Я не могу дать вам однозначный ответ. Моя жена родом из Гамбурга. Немцы назвали бы ее расово чистой, без примеси чужой крови, истинной немкой. Она самый хороший человек из всех, кого я знаю. Нет, лучший, так вернее, самый лучший. Именно так. Короче говоря, я не убил бы ни одного немца только из чувства мести. Я не культивирую в себе это чувство, как и ненависть. Это правда, что большинство людей любит ненавидеть. Такие люди считают, что у них твердые и ясные убеждения, но я к ним не принадлежу. Вы ведь это хотели узнать, не так ли? — спросил англичанин. Стэнли слушал его молча, нервно разжевывая оставшиеся между зубами крошки табака. Англичанин был прав. Именно об этом он и хотел спросить. О ненависти и желании отомстить. И никак не ожидал краткого и простого ответа. Может, это так прозвучало, но он не ждал ответа «да» или «нет». Его интересовало, почему «да» и почему «нет». «Да, именно об этом, но я не хотел обидеть вас своим вопросом», — ответил он сдержанно. Англичанин улыбнулся. «Вы меня не обидели. Честно говоря, я вам даже благодарен. Никогда раньше об этом не задумывался». Я стал солдатом не для того, чтобы убивать. Меня больше интересует, почему солдаты убивают. А теперь, если позволите, я хотел бы сменить тему. Через час, если ничего непредвиденного не случится, мы должны добраться до города. Мне объяснили, что я должен передать вас американскому офицеру из отдела пропаганды в Бонневуа. Это район в юго-восточной части города Люксембурга, где расквартированы офицеры из штаба Пэттона. Там вы будете среди своих. Это тихий и почти не пострадавший район города. Обращаясь к адъютанту, он скомандовал: «Мартин, едем в северный Бонневуа. Я скажу тебе точно, где остановиться, когда мы туда доберемся». Несколько минут они ехали в молчании.